14 или 15. 15 августа 1968 года погиб его отец, известный в городе музыкант Николай Ушаков. Майор винит себя в случившемся. Он на меня злится? Нет. Вчера была годовщина, как твой дедушка погиб. И папа считает, что не уберег его. В годовщину гибели отца Ушаков традиционно выпивает со своим другом Гариком. Становится понятно, чувство вины Ушакова разрослось до ужасающих размеров. Да, Юрочка, черт нас дернул к вам на дачу ехать. Между прочим, вас сюда никто не звал. Что это за бокал поставьте? Может, еще и дышать нельзя? Гражданин Штольц, я напоминаю, у вас на даче проходит обыск. Это серьезно. Радиолу отодвиньте. А москвичка на все стороны успевает. Демин, шевелитесь. Тебе же сказали ничего не трогать. Поставь на место. Опачки. В радиоле ниша. Деньги. Да, деньги. 5000. Я недавно продал машину. Все документы оформлены официально. Что еще? Ну так а что мы ищем? Послушайте, вы еще час назад обещали нас выпустить в туалет. Прошло уже полтора часа. Будьте вы людьми, в конце концов. Сопроводи его. Где у вас тут сортир? А там, временный. Дачу еще не успел построить. Денег не хватает. Ага, я так и понял. Вы что, собираетесь над душой стоять? Ладно. Твою ж... Черт! Ты как оружие принес? Стой! Стой, стрелять буду! Валентина Николаевича нет. Он вышел. Что передать? Да, поняла. Поняла. Думаю, он скоро вернется. Валя, вставай. Просыпайся. Валя, вставай! Вставай, Валя! Что случилось? Убит какой-то ювелир. Штольц Юрий Францевич, 45 лет. 1986 год, поселок Южный. Это недалеко от Краснодара, верно? Да, 20 километров. Угу. На даче ювелира шел обыск. Штольц отлучился по малой нужде, и в сортире его застрелили. А с чем связан обыск? А там такая смешная история. В Москве задержали одного артиста. Хотел вывезти за бугор яйцо Фаберже. Ну, точнее, очень качественную подделку. Подделку? Таких же вроде не так много этих яиц было. Они все на виду со своей историей. Есть ли смысл заморачиваться? Оказывается, есть. Считалось, что вот это яйцо утеряно во время революции. Осталось фото. И кто-то очень хорошо поработал и воссоздал изделие в мельчайших деталях. Я так понимаю, авторство приписывали убитому ювелиру. Ну, Штольц был первоклассным ювелиром. Поэтому соответствующие органы в Москве задались вопросом. Откуда дровишки? Золото, платина, бриллианты. То есть яйцо подделка, а драгметаллы... Настоящие, высочайшего качества. Очевидно, что в этой цепочке были очень серьезные люди. Которые, разумеется, не хотели погореть. Да, интересно. Хана туфля. Иди давай. Риса Ивановна, у меня прям спиной сверлите. Сверлите. Знаете, что меня в Москве ждет? Хотя откуда вам знать, провинция? Живете тут спокойно, шпану всякую ловите. Да не расстраивайтесь вы. Вон Чарли нас к убийце выведет. Ага. Я только на него и надеюсь. На вас у меня надежды нет. Это он что, нашел что-то? Да нет. Это он след потерял. Черт. Да не переживайте вы. Лариса Ивановна, Валентин Николаевич убийцу найдет. Кто? Кто такой Валентин Николаевич? Ушаков. Наш лучший опер. Угу. Возвращаемся. Валентин Николаевич. Валентин Николаевич! Ух ты ж. Валентин Николаевич, мы заканчиваем. Пойдемте. Я в норме. Давайте. Да нормально. Рассказывай. Выстрел прямо в голову, смерть мгновенная. Не туда. Нам сюда. Угу. Да. С чего стреляли? Из охотничьего ружья. Откуда? Вот отсюда. Ну как, отоспались? Да, немного. Только голова раскалывается. Так что говори потише и помедленнее. Преступник дождался, пока ювелир пойдет по своим делам в туалет. Незаметно прокрался. Просунул ружье в сердечко. И бах! Жена убитого там? А, нет, ей плохо стало. Она беременна, ее на скорую увезли. Там только гости, петухи напыщенные. Петухи? Пойду покудахчем. Что ж ты убийцу просрал? Скоро? Просто невыносимо. Дайте хоть воздухом свежим подышать. А то ведь так мы вслед за вдовой на скорую отправимся. Здравия желаю, товарищ майор. Дюмин. В двух словах, что было? Обыск. Нашли вот 5000 рублей. Аккуратно. Следователя из Москвы. Это не впечатлило. Отставить, вы кому это рассказываете? Майор Ушаков. А вы, я так понимаю, следователь из Москвы? Жилина Лариса Ивановна. Так что было? Как вел себя ювелир? Послушайте, между нами. Я не думаю, что вы будете вести это дело. Я попрошу, чтобы кого-то прислали из Москвы. Хотя бы не навредите. Демин, докладывай. Все было тихо, мирно. Ювелир вообще не нервничал. Правда, один раз на жену он психанул так. Подробнее? Да нет никаких подробностей. Она солонку в руках крутила. Не курите. Сказал, мол, ровно сиди и ничего руками не трогай. Это солонка. Так точно. Ну-ка посмотрим. Что вы делаете? Вы что, это пить собираетесь? Вам не показалось странным? Ювелир вел себя спокойно и нервничал. Сорвался только тогда, когда жена солонку взяла. Подай. Извините, а вы в Москве в каком отделе работаете? А что? В драгоценных камнях разбираетесь? И ты представляешь, в солонке были бриллианты. Причем старинные огранки. Ну, значит, у следователя из Москвы была правильная информация. Да, да. Ювелиры Штольца кто-то снабжал золотом и камнями. И что, у москвички не было ни одной идеи, кто бы это мог быть? О, помнишь, как в песне Д'Артаньяна? И что мне от любви осталось ныне? Да-да, только имя. Во, во. И у московских сыщиков было только имя, и то вымышленное. Какое? Некто Митя Мамай. Человек вербовал талантливых мастеров, давал им материалы и заказывал качественные подделки на иконы, картины, ювелирные изделия. И потом все это дело переправлял за границу. Ну, значит, сыщикам нужно было опросить знакомых и коллег убитого. Понять, кто бы это мог быть этим заказчиком. Молодец. Доброе утро, мам. Доброе утро. Приятного аппетита. Спасибо. Доброе утро. Покушаешь? У меня с самого утра допрос. Пап, расскажешь мне про дедушку? Я тут ни при чем. Он сам захотел. Давай вечером. Угу. Папа ведь больше не будет пить? Давай кушай, иди в школу. Пожалуйста, чья фамилия на двери написана? И что? Формально вы по этому делу проходите свидетелем. Если бы за вас наверху не попросили, сидели бы сейчас в коридоре. Благодарю. Ну, как я понимаю, вы работник культуры. Ювелира Штольца давно знаете? Нет. Мы к нему на дачу приехали, чтобы Регине Иосифовне серьги заказать. Штольц не каждый заказ берет. А у жены скоро юбилей 40... Миша. 35 лет. У меня протокол есть. Можно не скрывать. Ну вот... Ну, попросили знакомого художника, он замолвил словечко. Штольц заказ взял. А вас не интересовало, откуда у Штольца золото? Так мы свое привезли на переплавку. Мы с законом не шутим. Так, фамилия, имя, отчество художника, который за вас словечко замолвил. Вадик. Вадим Руденко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все верно? Ну, не мешай. Так и третий раз пересчитываете. Ну, на то и не деньги, счет любят. Все верно. Где там расписаться? Давай. Так. На, держи. Катерина Матвеевна, а вы своего соседа сверху, Руденко, давно видели? А то звоню, дверь не открывает. Руденко Вадик? Так он дома, никуда не выходит. Спит, наверное. Вчера у него день рождения был. Ему 2 телеграммы поздравительные. Можно я вам их отдам, а вы ему передадите? А то так не хочется потом сюда обратно возвращаться. Он точно дома. Пошли. А что вам известно о супруге Штольца, Дине? Она могла быть в курсе дел мужа? Ну, начнем с того, что никакая она не Дина, она Диана. Простенькая девочка из этого, как его, там еще свинокомплекс. Да откуда мне знать эти дыры? И правда. Училась тут в ПТУ каком-то, искала заработок, стала натурщицей. Надо сказать, имела большую популярность среди богем. В каком смысле? Ах да, вы же ее не видели. Она вылитая Джейн Моррис. Муза прерафаэлитов. Открыто? Заходи. Вадим! Вадим! Гражданин Руденко, вам телеграмма. Может, перебрал вчера? Так сухой закон. Где столько алкоголя возьмешь? Местной богиме это показалось чем-то мистическим. Ее звали на все премьеры, выставки. Она несла там, конечно, полную чушь, но всех это умиляло. Это хорошо. Значит, знают всю эту публику, да? Может, сведения ценные дать? Надо справиться. Как сегодня ее здоровье? Не обольщайтесь. Год назад Штольц ее, считай, запер. Не хотел, чтобы на Диночку кто-то смотрел. Это как? Ну, как только Штольц отбил Дину у Руденко, богемная жизнь Дины накрылась. Золотая клетка. Так, еще раз. Штольц отбил Дину у Руденко. Угу. Того самого художника, который за вас словечко замолвил. Да. А что... Штольц и Руденко общаются? Ну да, в творческой среде это нормально. Якобы нормально. Но, разумеется, это дно. Падение нравов. Не то слово. Одно время Штольц и Руденко ножами махали, а потом, как ни в чем не бывало, здоровались, общались. Вадик, ты дома? Тебе телеграмму принесли. Художника Руденко нашли повешенным на следующий день после гибели ювелира. Совпадение? А можно больше узнать о нем, об этом художнике Руденко? Легко. Вадим Руденко, 40 лет, преподаватель художественного училища, член Союза художников. И вот интересно, что его рассвет пришелся на то время, когда он жил с Диной. Прямо муза. Ну да, что-то вроде. А с 85-го года... Ни одной выставки, ни одной премии. Ни одной. А что вы так часто говорите про эту Дину? Есть основания полагать, что она как-то причастна к гибели художника Руденко? Ну, сыщики нашли вот эту записку. Прямо в печатной машинке. Так, ну, это уже не пригодится. Угу. Хорошо. Так. Дина, тебя я прощаю, а его я простить не смог. Что прощаю? То, что ушла от него? Так год прошел, помучился и все. Что? Вы не согласны? Что думаете? Я думаю, что вы не имеете права принимать участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Свои мысли держите при себе. Что думаешь? Самоубийство? Вы меня, конечно, извините, Валентин Николаевич, но пока говорить еще рано. Ну, а я тебя и не тороплю. Вот это да. Обрез. А что, если ювелира Штольца убили именно из него? Не хотите в этом направлении подумать? Не понимаю. А что тут непонятного? Мужчина сделал вид, что смирился с потерей музы. А сам страдал. Нет, это я поняла. Я не понимаю, какое это отношение имеет к драгметаллам. Я думала, что Штольца убили подельники. Люди Мамая. Чтобы концы в воду. А что же это получается? Преступление страсти. Ваши алмазы и бриллианты тут ни при чем. Ни при чем? Ни при чем. Угу. Хорошо. Тогда объясните мне, зачем он вешался, если мог застрелиться? То-то же. Как можно скорее сделайте смывы. Нужно понять, есть ли у него порох на руках. Сделаю. Народ, а его повесили уже мертвым. Это по борозде видно. Экспертиза показала, что ювелира Штольца убили из обреза, найденного в доме художника Руденко. Угу. А на руках Руденко следы пороха есть? Нет, он не убивал соперника. На печатной машинке не его пальчики. Записку настучал кто-то другой. Хорошо, а на обрезе вообще чьи-нибудь отпечатки есть? Есть. Есть, но кого-то неизвестного. Так, а как Руденко попал в петлю? Он же мужчина крупный, его так просто не затащишь. Ну, он был в нужной кондиции. Накануне отмечал день рождения. Угу. А когда он умер и какая причина смерти? Асфиксия. В горле нашли перо. Душили подушкой? Да. А время смерти спустя 5-6 часов после смерти ювелира Штольца. О чем думаешь? Похоже, это дело рук того, кто знал о треугольнике Дина Руденко-Штольц и захотел перевести стрелки на Руденко. Ну, так и есть. Только, судя по показаниям, об этом треугольнике знали многие. Это твой дед, Николай. Он на аккордеоне играл? Да вообще на всем. Я, честно говоря, в своей жизни лучше, чем он, музыкантов не встречал. Его ученики сейчас в Москве работают, в ансамблях разных играют. Папа ими очень гордился. А как его убили? Мы отыграли в ресторане. Как всегда, денег в футляр набросали. Папа его взял и пошел домой. Один. В подъезде его кто-то ударил по голове. Забрал деньги и снял часы. А почему ты с ним не пошел? А я побежал на свидание. К маме? Я ничего не знаю ни о каких бриллиантах. Мне Юрочка о своих делах ничего не рассказывал. Дина, такую вещь за один месяц не сделаешь. У мастеров Фаберже целый год на изготовление уходит. Хотите сказать, никогда не видели, как Штольц возился с этим яйцом? Нет. Попей. Это тот самый ящик? Да. Брат вспомнил, что Юрочка как-то собрал это все и в летнюю кухню отнес. Может, найдете что-то. Мне эти бриллианты точно не нужны. Мне бы мужа живого. Если б не брат. Ну, это, похоже, хлам. Да? Дина, в городе два трупа. Два. И оба ваши бывшие мужчины. Вам это не кажется странным? Подумайте, вам точно нечего сказать? Нет. Что скажешь? Дура? Или прикидывается? Непонятно. Если что-нибудь вспомните, сообщите. Лариса Ивановна, вам телефонограмма из Москвы. Зайдете получить? Возвращайтесь и обсудим. Есть новости. Валентин Николаевич, я говорю, новости есть. Подожду. Не поняла. Это крышка от часов? Часов моего отца. Интересно. Ну, порадуй его. Его убили. Извини. С руки сняли золотые часы, а крышка была медной. На золотой отказались гравировку делать. Что получается, кто-то принес ювелиру на переплавку корпуса часов твоего отца? Получается так. Корпус переплавили, а крышка осталась. А я не поняла, убийцу что, не поймали? Нет. Причем следователь хороший занимался делом. Потом я. Думал же, что сделал все, что мог. Что у вас? Да. Есть информация, что ваш местный уголовник подчищает мастеров Мамая, чтобы никто не проговорился. Мастеров? То есть что, в Краснодаре еще кто-то на Мамая работает? А что за уголовник? Имени нет, крот кличку назвал Клыкан. Пока. Возвращайся скорее. Привет, вдовушка. Это кто такой? Брат мой. Что вам нужно? Вот интересно стало. Мне к тому стекляшке приныкал. Ну, натурщица, давай, сейчас можно, открывай ротик. Я вам клянусь, я ничего не знаю. Тут и милиция была, они все обыскали. Честно-честно. Не волнуйся так, тебе в таком положении вредно. Спасибо. Дура, что ли? Мне плевать, если узнаю, что лапшу, блин, порежу. Вы куда? Заходи в дом. Тихонечко посидишь, пока я цацки не найду. А кто тут хотел про Клыкана узнать? Лариса Ивановна. Тогда слушайте. Клыкан, Жора Клыканов, ему лет 40. Работает охранником в техникуме. Все свое свободное время проводит на ипподроме, ближе к тотализатору. Есть судимость за кражу. Ну, по памяти все, что могу сказать. Ого! А я думала, вы только преступника упустить можете. Нужно за этим Клыканом установить наблюдение. Ну, это как Валентин Николаевич скажет. Валентин Николаевич. Товарищ майор. Перейдем и потопчитесь за ним. Это вы так Николаевича обидели? Ну что вы за человек? Живой. Думал, убил тебя. Ты это... Не шути так. Кто ты? Что нужно? Где камешки из дома ювелира? Какие камешки? Слушай, давай без этой туфты галимой. Зачем они тебе? Сеструхе твоей покажу. Разговорчивее станет. О, а я думал, ты уже уехал. Извини, все заказывают, заказывают. Я выпью. Голос садится. Понимаю, но не одобряю. Сейчас кто-нибудь увидит, хотя проблемы будут. А чего ты отмалчиваешься? Об этом что думаешь? Валь, я понимаю, что ты хочешь искать этого гада. Ну, я чего боюсь? Но вдруг ты снова его не найдешь. И ты опять будешь винить себя. А ты не виноват. Ты не виноват. Еще как виноват. Хотя бы в том, что не проводил его домой в тот вечер. Выпьешь? Нет. Такси вызвать? Давай, Гарик. Так что ты решил? Это он что, в дом художника попёрся? Похоже, это же его дом. Что делать будем? Погоди. Ушаков. Слушаю. Валентин Николаевич, Бирюк, Клыкана ведем. Объявился? Да. Полночь в его общежитии. А сейчас не поверите где. Возле дома художника Руденко. Опа. Что делать? Николай сказал брать. Thank you. Здесь место, милиция! Клыкан, открывай дверь! Тоха! Тоха, ты как? Да вроде нормально. Клыкана задержали. Вот только пользы от него было немного. Почему? Знаешь, весь такой грозный матерый клыкан дрожал и молчал. А Ведька в волчьей шкуре сказал, что с Мамаем связываться не хочет и никого не выдаст. Ну и что делали сыщики? А они кое-что поняли и без клыкана. Смотри, что клыкан хотел вынести из дома художника. Доски? Мне кажется... Сыщики видели их, когда приехали на труп Руденко? Так точно. Только Клыкан, в отличие от сыщиков, знал секрет этих досок. Надо смотреть при хорошем свете. На доске углем сделан набросок иконы. И что, эта доска какая-то особенная? Непростая. Как потом оказалось, люди Мамая скупали по всей стране у бабулечек старинные иконы. Дорогие продавали. А те, что не пользовались спросом, писали заново. Заново? Да. То есть брали старое дерево и писали икону поверх? Ну да. Дерево-то ведь просто так не состаришь, будет сразу видно, да? А если икона старая, то и качество подделки возрастает. Надо же, как Мамай развернулся. Ну да, как гармошка. Как я это упустила? Я же видела эти доски, дура. Давайте все же придерживаться договоренности. Мы занимаемся убийством, а вы нам не мешаете. Это вы виноваты. Начали меня склонять к тому, что два мужика бабу не поделили. Ну вот. Я еще и виноват. Ну что? Имеете терпение? Берите пример с москвички. Этого еще не хватало. Я буду на улице. Гляну, чтобы она там самодеятельностью не занималась. А вы меня извините, что я тогда взъелась. Это когда? Да вы поняли все. Когда у меня под носом ювелира в сортире убили, я готов за это сквозь землю провалиться. Так что без обид. Валентин Николаевич, кстати, можно на «ты»? Вот теперь говори. На обрезе, из которого убили ювелира, нет отпечатков клыкана. А смывы, а одежда? Сегодня четвертый день со дня убийства ювелира. Давайте попробуем еще на предмет пороховых газов клыкана проверить. Поехали. Ну, не тяни. На одежде, руках, ушных раковинах и волосах клыкана нет пороховых газов. Это не он убил Штольца. А кто тогда? Может, у клыкана подельник есть? Ну, этого он нам никогда не скажет. Ошибки быть не может? Ошибки быть не может. Ушаков. О, как. Ну, хорошо, веди. Что там? Клыкан, поговорить изволил. Не пойму, что ему надо. Нет, ну правда, что? Угу. А ты говорила, москвичка терпеливая. Иди давай. Ну, здравствуй, Клыкан. Народу много, начальник. Хорошо бы гостей выставить. Это ты у себя на дне рождения будешь решать, кого звать, а кого выставить. Ну, я пойду. У меня дел много. Присаживайся. Говори. Короче, я хочу, чтобы вы знали. Я никого не убивал. Ни Руденко, ни Штольц. Мое дело маленькое. Забрать золото и камешки. И в зубах Мамаю принести. Это вы сказали, это не я. Ты что тут себе выторговываешь, а? Ничего. Не надо, чтобы Мамай не подумал, что я себе камешки прикормаю. На нарах спокойно спать хочу, а не шарахаться. Ну, желание понятное. Сегодня вечером к моему общежитию должна прийти Дина. Дина? Вдова ювелира Штольца? Да. Зачем? Принести камешки и золото. Вы думали, она овечка невинная? Что, не знаешь, откуда она? Ты тут загадками не говори. Что значит откуда? Динка с Лазурным. Знаешь, дед? Что? Я не понимаю. Это поселок Южный. Там убили Штольц. А через посадку Лазурный начинается. Угу. В этом Лазурном про Дину много чего интересного узнать можно. А откуда такая уверенность, что она золото и бриллианты принесет? Вы сгоняйте в Лазурный. Узнайте, кто такой Ленька зэк. Кто? А Ленька зэк, это кто? Это брат Дины. Ну как брат? Дело было так. Мать этого самого Леньки села в тюрьму, будучи беременной. Так мальчик родился там. А, вот откуда прозвище. Ну да. При том, что парень, в общем, сам по себе довольно интеллигентный. Мать Дина его усыновила, так? И поэтому получается, что по сути они с Диной брат и сестра. Угу. Ну, по сути. Но не по крови. Так, а где этот Ленька? Ну, приехали в дом его приемных родителей. Там пусто, все перевернуто вверх дном. Повсюду кровь. И что самое главное... С личных вещей Леньки взяли образцы его пальчиков. Так, они совпали с найденными отпечатками на обрезе и на печатной машинке Руденко? Да! Пятерка! Что там? Нет ее. Ждем. Что решил? По поводу? Крышки от часов. Не знаю, с чего начать. В смысле? Ну, часы эти, ясное дело, ювелиру принесли неофициально, потому что по всем ломбардам и комиссионкам ориентировка была. А отца твоего когда не стало? 18 лет назад. Ну, за это время часы могли сменить ни одного владельца. Кроме того, вряд ли кто-то все эти годы отслеживал. Попробуй. Как говорит мой папа, главное ввязаться в драку. А кто он? Боксер? Нет. Начальник главка. Теперь понятно. Что? Кто за меня из столицы хлопочет? Нет, почему вам так необходимо в Москву с победой вернуться? Пришла. Добрый вечер, Дина. Ой, здрасте. А он не придет. Кто он? Дина, перестаньте. Хватит строить из себя дурочку. Клыкан, которому вы принесли вот это. А вот это вот не надо. Сейчас придут понятые, мы это дело изымем и поговорим. О чем? Есть о чем. Вот что мы знаем. На обрезе, из которого застрелили ювелира Штольца, пальчики вашего брата, Леонида. И на печатной машинке Руденко тоже. Вы сговорились с братом, чтобы завладеть вот этим? Нет, конечно. Продолжайте, Дина, продолжайте. Я беременна от Леньки. От вашего брата? У нас с ним нет родства. Мы выросли вместе. Его всегда ко мне тянуло. Дальше. Мой покойный муж меня избивал. Ленька узнал об этом. Узнал и решил убить Штольца. Я тут ни при чем. Когда обыск у нас на даче был, для меня все это тоже было сюрпризом. А как вы узнали, что Ленька убил Штольца? Ночью Ленька появился в больнице. Той, куда меня забрали. Счастливый такой. А я не поняла, почему. Он говорит, теперь нам никто не мешает быть вместе. Ну, а кто же вам раньше мешал? Развелись бы со Штольцем? Нет. Если б я только заговорила о разводе, он бы меня убил. Он и так регулярно колотил меня. Почему? Узнал кое-что. Что именно? А что, тут все нужно рассказывать? Если только вы рассчитываете на понимание суда. Штольц узнал, каким образом мой бывший, каким образом он получал заказы. Ваш бывший — это Вадим Руденко? Да. Он подкладывал меня под всяких начальников. Что же вы соглашались? Чувствовала свою значимость. Руденко на руках меня носил. Награды получал. А после того, как я ушла к Штольцу, ни одной премии не получил. Ни одной. А почему он на Мамая стал работать? Да потому что жрать не на что было. Кто теперь ему что закажет? Кто и за что убил художника Руденко? Я хотела отвести подозрение от Леньки. Хотела, чтоб на Руденко подумали. На рассвете мы с Леней поехали к Руденко. У него была открыта входная дверь. Потом я надиктовала, а он настучал на машинке эту записку. Умно, чтобы нигде своих отпечатков не оставлять. Да не думала я об этом. Вы ведь видите, я признаюсь, что тоже там была. Дальше? Потом Леня Руденко в петлю отправил. А когда вы узнали про золото и бриллианты? Да я всегда знала, где они. Штольц в клумбе прятал. Думала, вот оно, счастье. Не спать больше со всеми этими. Родить Леньке ребенка. Что дальше случилось? А дальше появился этот уголовник. Клыкан? Да. Начал выпытывать, где камешки. Но я молчала. А потом... Потом Ленька пропал. Наконец-то. Слышишь, Довушка? Я тут очки нашел. Не знаешь, чьи? Где он? Да не волнуйся, ты живой. Почти здоровый. Хочешь, чтобы дышал? Приноси камешки. Завтра. К общежитию монтажного техника. В 8 вечера. Дальше вы знаете, мне не нужны были эти камешки. Я хотела, чтобы Леня живой остался. Принесла, куда Клыкан велел. Вопрос? Дина, вы назвали имя Митя Мамай. Сами. Значит, слышали о таком? Конечно. Скажите, что вам о нем известно? Штольц делал для него украшения. Мамай за бугор продавал. Но это мы знаем, еще что. Вы, наверное, не поняли. Я не такая дура, как кажется. Ничего я вам не скажу. Найдите Леньку. Тогда, может, и скажу. Но сначала найдите. Леньку нашли? Нет. Клыкан потому и пошел на сделку. Знал, что не найдут. Не предъявит обвинение в похищении. Значит, всю эту историю мы знаем только со слов Дины. Да. Да, кстати, она ведь так и не рассказала о таинственном заказчике. И сколько получила эта муза художников и ювелиров? 10 лет. Родила в колонии мальчика. Правильно. Ну ладно, ладно, скажите уже, да, да, более интересно. Кем оказался этот всесильный Мамай, которого все боялись? А Мамая задержали 2 года спустя. Милый, тихий, слегка полноватый мужчинка. Сотрудник Министерства культуры. Да ладно? Да, причем рядовой, ничем не примечательный. Да, вот такая хохма. Правда, хохма. Ехала на вокзал, решила зайти попрощаться. А я тут себе нашел занятие. Внеклассная работа. Это архивы мастерских, в которых работал Штольц. Изучаю его клиентуру, решил ввязаться в драку. И какой план? Ну, тактика называется «Из пушки по воробьям». Изучаю вон журналы, думаю, может, фамилию какую-нибудь знакомую встречу. А ваш отец доволен? Ой, по нему этого никогда не скажешь, даже когда улыбается. Май, когда радовался, всегда руки потирал. Ну что ж, спасибо тебе. Удачи. Счастливо. Смотрите в следующем эпизоде. Возьмешь? Нет, я уже 2 недели к телефону подхожу. Среди хлама ювелира Штольца нашлась крышка от папиных часов. Ты знаешь, кто отнес ему часы? Последнее, что ожидаешь увидеть, когда ищешь убийцу, это имя друга. Вот что делать? Работу менять. В ту мастерскую полгорода ходит. Так что теперь всех подозревать? Шрам. Дим, возьмешь? Тебе общаться не хочется? Или мне кажется? Давай не сейчас, ладно? Гарик любит тебя, как брат. И отца твоего любил. Выбрось это из головы. Ты не выбросил, а только сделал вид. Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущих эпизодах. Майор милиции Валентин Ушаков вырос в семье музыканта. После окончания школы вместе с отцом и другом играл в ресторанном ансамбле. 15 августа 1968 года, возвращаясь с работы, отец Валентина Ушакова был убит. А почему ты с ним не пошел? Я побежал на свидание. Преступник забрал выручку ансамбля и снял с руки жертвы золотые часы. Папа считает, что не уберег его. После случившегося Ушаков стал сыщиком и навсегда оставил музыку. За 18 лет убийца так и не был найден. Причем следователь хороший занимался делом. Занимаясь расследованием другого преступления, Ушаков обнаруживает крышку от часов, принадлежавших его отцу. Решил ввязаться в драку. Лучший друг Валентина уговаривает его не возобновлять поиски убийцы. Но вдруг ты снова его не найдешь. И ты опять будешь винить себя. Что значит выгнала? Сам ушел? Ничего, недельку перекантуюсь. Прибежит. Это вряд ли. Старушку мою сложно найти. Да и места здесь глухие. Страшные. Ты, кстати, не испулил? Да ты что? Ты зря. Вон у нас тут филины. Ну еще жути нагоняют. А бывают и браконьеры шебуршат. Слушай, а может ты не хочешь, чтобы я у тебя перекантовался, а? Видишь, не скучно тут. Кто там? Ну вот она мне и говорит. Денег, мол, мало приносишь. А кто их много приносит? Миша Горбатый райки своей. Ага. Интересно, что он тут закопал? Ё-моё! Ты такое видел? Колян! Колян, ты куда? Колян! Колян! Давай начинай с баса. Поднимайся, поднимайся. Так? Да-да-да. Не хотини, не бойся. Вот. Возьмешь? Не хочешь с соседями ссориться? Да мы ж тихо. Если гарик меня нет. Алло? Это с работы. Да, продолжай. Молодец. Да. Сентября 86 год. Окрестности Краснодара. Найден труп девушки, да? Да. Представляешь, лесник чуть не поймал преступника на горячем. А удалось рассмотреть того, кто зарыл труп? Нет, темно, ветки, кусты. Обидно? Обидно, слушай, да. Обидно. Документы при жертве были? А это для толкового сыщика не проблема. Приехали мы как-то на труп. Тетенька такая пышная, голова разбита, тоже без документов. А я принюхался, от нее корицей пахнет. Вот ты куда бы сразу поехал? В кондитерскую. Молодец, садись, пять. Так и с этой девушкой. Главное, нюх иметь, как у собаки, а глаз, как у орла. Девушка, 18-20 лет. Причина смерти? У нее здесь рана на затылке. Возможно, смертельная. У тебя что? На лопате пальчики есть? Я гляну, но без оптимизма. Зато туфли лакированные на ногах. Вы что там, опять мои туфли обсуждаете? Да. Обсудить же больше нечего. Так что там с ее туфлями? На них видно несколько отличных отпечатков. Скорее всего, преступник брался за них руками. Это хорошо. Дим! Обиделся, что ли? Бирюк! Особое внимание ко всем, кто придет заявлять о пропаже молодой женщины. чтобы дежурные не отфутболивали там. Еще не все. Можно вас? Секундочку. Ага. Наклонитесь, пожалуйста. Теперь вдох носом. Ну? Одежда формальдегидом пахнет. Думаешь, медик? Как вариант. Дим, ты все? А ты? Угу. Пойдемте тогда по следам волочения пройдемся. Вот черт! Хана туфлям! Дим, откуда такое отношение к туфлям? Да мамка! Постоянно критикует. Я свою обувь 10 лет ношу, а тебе каждый год новую покупать надо. Фу. Но самое паскудное в этом, знаешь что? Что так оно и есть. С нашей работой любую обувь за 2 сезона убить можно. Вот что делать? Работу менять. Или от мамки съезжать. Не, я тогда погибну. А про работу я подумаю, Валентин Николаевич. Так стоп. Тут следы волочения заканчиваются. И начинаются от машины. Выходит, дальше заехать не смогли, отсюда труп тащили. Колею помери. Угу. Тут теннисный мячик. С каким-то автографом. Не знаешь, у кого можно узнать чей? Ну, по спортивным коллекционерам пройтись можно, например. Жигули. Что? Судя по колее, труп привезли на Жигулях. А точнее, ВАЗ-2101 или 2102 или 2107. Теннисный мячик с автографом. Одна из 3 моделей Жигулей. Уже что-то. А ты съезжай от мамки. Откуда уверенность, что теннисный мяч уронил преступник? Ну, это же лес. Люди на пикники часто берут всякие валанчики, там, фрисби. Не обязательно же мяч должен был выпасть из машины преступника. Ну, согласен, не обязательно. Но проверять-то надо. Кстати, знаешь, чей это автограф? К своему стыду, теннисистов тех времен я не знаю. Неудивительно. Тогда теннис был не первым видом спорта. Так, баловство для определенной прослойки населения. Какой именно? Дети работников торговли, министерских и партийных чиновников. Вот как. Да, сыщики пошли в спорткомитет, и там подсказали, что автограф оставил знаменитый комментатор, а в прошлом теннисист Николай Озеров. Но он же вроде в Краснодаре не жил. Да, да, верно. Но вот что примечательно, незадолго до этих событий он приезжал в город, провел встречу в теннисной секции и раздал автографы. И где-то подписал мячей, ну, 20-25. О, как, ну, это неплохо. Да, да, дружок. А сыщик вот так и работает, как курочка по зернышку. Что надо? Девушка пропала. Куда заявление писать? Сколько дней не видел? С 12 числа. Приметы. Так, в общем, смерть наступила между 7 и 9 вечера. Угу. То есть, получается, прошло 2 часа, и только потом ее вывезли в лес? Угу. По причинам смерти, да, действительно, травмы головы оказалась смертельная. Умерла от ушиба мозга. Все? А, нет, еще. Шрам. Дим, возьмешь? Алло. Нет, это Бирюк. А, сейчас спущусь, хорошо. Что там? Я быстренько. Ну ладно. Давай, продолжи. Да, про девушку. Что? Что, о чем я? А, шрам. Ну что там? Погоди, парень, сейчас. Сейчас-то когда? Что за шум? Все, как вы просили. Парень невесту потерял. Пошли, по дороге расскажешь. У девушки был обнаружен шрам от кесарева. Где-то примерно около года назад она рожала. Можно по роддомам пройтись. Я думаю, что кто-то из врачей ее точно узнает. Как вариант. Я ее с пятницы не видел. Подумал, что бросить меня решила. Не знаю, посчитала, что я события тороплю. Мы ведь в ЗАГС собирались. Сюда. Ты подожди. Сейчас мы тебе снимки покажем, потом решим, что делать. А, да, хорошо. Проходи. Вот Петр Татаревич. Студент-медик. У него пропала невеста. Тоже медик. Первый курс. Невеста? То есть вы не женаты? Нет, не женаты. Но мы собирались. И детишек тоже. А что? Петр, я думаю, это не ваша девушка. Мне внизу только что сказали, что у нее туфли лакированные, черное платье, русые волосы. Все как у моей Любы. Ну, посмотрите. Это она. Моя Люба. О, парень. Присядь, присядь. Держи. Как фамилия, Люба? Самусенко. Когда последний раз ее видел? В пятницу в институте. Пару раз пересекались. Я на 2 курса старше ее. А после занятий? Занятия в обед закончились. Я пошел в библиотеку, она в лаборатории была. Собиралась домой на выходные. Откуда она? Хутор Карла Маркса. Я там еще не успел побывать. Понятно. Вчера договорились встретиться, она не пришла. Сегодня тоже. Вот я к вам пришел. Петь, а как давно вы вместе? Ну, 2 недели. Но я люблю ее. Родители меня поддержали. Они сами долго со свадьбой не тянули. Да я не об этом. Ты знал, что Люба рожала? Где-то год назад. Жених убитый о ребенке не знал. Интересно получается. Так и не только он. Никто из студенческих приятелей не знал. Ну, это меня не смущает. Девушка на первом курсе еще не успела ни с кем сдружиться. Кстати, для справки. Это не первый подход девушки к медицине. Любе Самусенко на момент гибели было 19 лет. И первый раз в мединститут она поступила 2 года назад. А что произошло? Сдала на отлично первую сессию, а потом бросила учебу. Судя по всему, причина беременности. Кстати, нашли больницу, в которой делали кесарево? Да. Да, в районке. По датам все сходится. За год до гибели девушка родила здорового ребенка, девочку Машу. Мужа там не видели, свидетельство о рождении – прочерк. Ребенка она оставила на своих родителей. А вот тут непонятно. Люба потеряла мать в 3-летнем возрасте. Воспитывал отец. Оберегал, заботился, ограждал. И незадолго до поступления в ВУЗ тоже умер. Тогда с кем и где находился ребенок Любы? Так давай разделимся. Иди с одногруппниками пообщайся, а я в деканат. Добро, Валентин Николаевич. А чего довольный такой? Мама хочет невестку из мединститута. Может, приглянусь кому? Ой, Дима, Дима. В общежитие можете ехать. Коменданта сейчас предупредим. Хорошо, спасибо. Это вам спасибо. До свидания. Ой, чуть не забыла. Тут я Любочкин адрес выписала. Она из хутора Карла Маркса. Да, я в курсе. Родителей нет, ну, я думаю, какая-то родня там живет. Еще раз спасибо. До свидания. Всего доброго. Ребенок? Нет, Люба ничего не говорила. Ребенок. Вообще поверить не могу. Странно. Ее жених сказал, что вы на курсе с Любой тесней всех общались. Ну да, поэтому я... У меня шок. Здравствуйте. Это Валентин Николаевич Ушаков. Это Тоня, подружка Любы. Здрасте. Тоня, ваш куратор сказала, что в пятницу у вас закончились занятия в 16:00. Вы можете вспомнить, что было дальше? Могу, да. В 4 мы из лаборатории вышли. Я в столовку хотела заскочить, а Люба на вокзал спешила, в деревню к себе собиралась. А тут на нее как раз Кира наскочила. Какая Кира? Не знаю, какая Кира. А что, Петя вам не рассказывал? Кира Плющенко, Петькина бывшая. Все никак не могла смириться, что ее бросили. До понедельника? Да, в воскресенье уже вернусь. Надоело мне так больше. Что? Плющенко, тут не оборачивайся. Самусенко, нужно поговорить? Я спешу. Что ты как кошка нашкодившая? Хватит прятаться. Я не прячусь. Хочешь поговорить? До вокзала подвези. По дороге поболтаем. А у этой Киры что, машина есть? Есть, Жигули. И еще много чего хорошего. У нее папа какая-то шишка в ЦУМе. Она с вами в одной группе учится? Где ее найти? Она старше, с Петей на курсе учится. Но ее так рано не бывает. Она на тренировках. На каких? По теннису, как все ее друзья. Так, я на теннисный корт. А ты давай в общежитие, собери все вещи, Люба. Так там нет ее вещей. Не понял. Она неделю назад на квартиру съехала. Просто никто, кроме коменданта, об этом не знает. А куда съехала? Этого не знаю. Сказала, она ведет порядок и позовет в гости. Хорошо. Спасибо, до свидания. До свидания. Что, устала? Есть немного. Давай так, если розыгрыш за тобой, сделаю путевку в Венгрию. Эй, так нечестно, я была не готова. Тайм-аут. Эй, вы кто? Вы Кира Плющенко. Что случилось? Вы кто? Я? А что такое? Есть несколько вопросов. Я знаю, что в пятницу вы подвозили Любу Самусенко к вокзалу. Ну? У вас Жигули. Ну? Эй, ты что там лазишь? Ты что, не слышал? От машины отойди. А чья машина? Ваша или Киры Плющенко? А тебе какая разница? А, извините. Киры? А у них в семье еще какая-нибудь машина есть? Интересует конкретно ВАЗ-21, 01, 02, 07. Да нет, у них только вот это одна шестерочка. Ясно. Еще 5 не было. Я ее высадила на автовокзале около первой платформы. Она сразу же в автобус села. Точно? Точно. Ничего не забыли? Вам ведь говорят. Дин! Всего хорошего. Все нормально? Он вашей машиной интересовался. Проверили показания Киры Плющенко? Да. Да, она действительно притормозила у первой платформы автовокзала и Люба зашла в пригородный автобус. А вот, вижу показания водителя. Ну и что там? Водитель сказал, что Люба вышла у поселка Знаменский. Но она же жила на хуторе Карла Маркса. Все верно. Люба домой не собиралась ехать. Поселок Знаменский находится совсем в другой стороне от Краснодара. Жаль малютку. Сиротой вырасти. Но это ничего, я помогу. Я уже как-то и приловчилась за 2 недели. Вы знаете отца девочки? Нет. Люба, она же Машке отчество отца своего дала. Как в фильме «Москва слезам не верь». И что, она ни разу не вспоминала этого мужчину? Она нет. А я вот раз не выдержала, прижала ее. Вот Люба все и рассказала. Что старшая, что женат. Но вы не подумайте. Она хорошо была воспитана, она училась на отлично. Полюбила, понимаете? А тот мужчина, он деньгами помогал? Помогал. Шибко помогал. Переводы слов? Может, квитанции остались? Нет. Целый год деньги регулярно приходили. Ну, в конвертах без обратного адреса. И еще он Любочке квартиру снял, чтобы она с малюткой сразу в город могла переехать. А ваша племянница оставила вам адрес этой квартиры? Адрес? Мне нет. А вот Толь... Да тише ты, не кричи. Засыпать только начала. Да ничего, я уложу. Ты пока милиции адрес Любочкин скажи. Я Любке должен был дитё отвезти. Как помню, она сказала, улица Кавказская, дом 170. А квартиру сказал? Не-а. Ну, точно помню, что этаж 6. Я ей еще должен был тумбу привезти. Она сказала, что у нее лифт не работает, и, мол, некому ее донести. Спасибо. Всего доброго. Что, последний подъезд остался? Ага. Что же она, дядька, не сказала, что лифт в каждом подъезде не работает? Веселее, воин! Да пятку натер. Туфли никак расходить не могу. Дим, давай не сачку. Пошли. А если дядька напутал что-то? И Люба жила в одной из тех квартир, в которых двери не открывали. Ну и нытик же ты, Бирюк. Да, это она. А что? Значит, это ваша квартира. Да, моя. Я с мамой сейчас живу. Эту решила сдавать. Скажите, пожалуйста, а вы только с Любой общались или был кто-то еще? С Любой я как раз почти не общалась. Обо всем ее отец договорился. Как отец? Ну, так он представился. А имя он называл? Называл. Сергей. Но, как я поняла, это не настоящее его имя. И никакой мне не отец. Вот как? А почему? Ну, вот вас как зовут? Валентин. Если я вас Сергей назову, вы откликнетесь? Ну, вряд ли. Вот так и он. А тут у вас что? А тут баночки под крупы. А тут грузинские приправы мне друзья привозили. Решила оставить. Заходите, можно мясо вкусно пожарить. Если Сергей любит... Любите, Сергей? А? Что? Нет? Простите, не услышал вопрос. Да вот, интересуюсь, любите ли вы жареное мясо, Сергей? Мясо, да, конечно. Мясо люблю. Я сделала вид, что поверила. Люди, они интеллигентные, это главное. А в их жизнь я лезть не собиралась. Ну так а когда вы поняли, что в квартире никто не живет? Так сегодня. Мы договорились, что я мастера приведу, стиралка барахлит. Ну вот, я ждала-ждала, мастер ушел, я тоже засобиралась. И тут вы. А что теперь будет? Нам нужно осмотреть жилище. Хорошо. И еще одно. Вы могли бы описать мужчину, который Сергеем представился? Объяснишь, что это? Ну, если замдекана не умеет читать, я озвучу. Это приказ. Я вижу. Что за приказ? А теперь у наших студентов-олимпиадников другой руководитель. А ты сосредоточишься на своих основных обязанностях. Это что еще за новость? Кого вы там назначили? Хотя, собственно, мне все равно кого. У меня связи, авторитет. Я лучше других знаю возможности ребят. Да-да, это мы в курсе. Мы с ректором обсудили твою нагрузку и поняли, что такого ценного кадра надо беречь. Конечно, мне, как твоей жене, выгодно, что ты ездишь на международные олимпиады. Но, увы. Ищи плюсы, Витя. Теперь у тебя будет столько свободного времени. Может быть, сыном наконец займешься. Тварь! Вещей совсем немного. Да, Люба собиралась еще довезти. Мне тоже ничего интересного, украшения и все. Опа! Кое-что есть. Что там? Студенты. Ленинград, 1984 год. А вот и наша Люба. Интересно, а зачем хранить коллективное фото под подушкой? Потому что никакое оно не коллективное фото. А что же это? Фото любящих друг друга людей, которые на публике не могут быть вместе. Смотрите, это Люба, а это мужчина, который представился Сергеем. Все просто. Думаю, он ее преподаватель. Он замдекана. Вы его знаете? Да. Только никакой он не Сергей. Вы все правильно сказали. Ух, какая молодец. А как его зовут? Виктор Сергеевич Мазиевский. 44 года, замдекана, кандидат наук. Блестящая научная карьера, обожание студентов. Студенток. Сарказм твой я уловил. Но знаешь, тут ты ошибаешься. Мазиевский не был бабником. И оценки за красивые глазки не ставил. Ну, ведь с Любой у него что-то было? Было. И не что-то, настоящая любовь. Люба была девушкой увлеченной. Для нее Мазиевский стал не просто преподавателем, одновременно и отцом, и кумиром. Как вы обрисовали. И что же выходит, он никак не виновен в ее гибели? А вот этого я не сказал. Слушай, жена сейчас ужин принесет. Составишь компанию? Да нет, спасибо. Я уже дома поем. Ну, смотри, как хочешь. В общем, если будут звонить из ГАИ... Дежурный? Алло? Да, мам. Да нет, не поел, но уже выхожу, скоро буду. Вот если будут звонить из ГАИ... Слушай, если мама... Скажи, что я ушел. Слушаю. Это с ГАИ. Алло, слушаю. Да-да, пишу. Дай ручку. Угу. Ага. Восхищаюсь, старик. Ну что, с легкой душой домой? Да нет, надо Ушакову звонить. Возвращаюсь. Ну, молодец! Слушай, может, у тебя талант деда, а? И не проси. Я уже 2 недели к телефону подхожу. Да, ну не в службу. Нет. Либо скажи, почему с Гариком не хочешь общаться, либо сам поднимай. Ладно, скажу. А только сейчас ответь. Алло. Привет. Это не Гарик, это Дима. Молодец. Алло. Удалось навести справки на нашего замдекана. Сначала прописка. Живет он в центре, но имеет дачу. Угадайте, где? Правильно, поселок Знаменский. Да-да, там, где жертва вышла из автобуса. И второе. Теперь уже информация из ГАИ. За ним числится автомобиль «Жигули» ВАЗ-2101. Отлично, Дима. Ты молодец. Давай, завтра рано утром выдвигаемся к замдекана. Угу. Все, спокойной ночи. Надо спать идти. Завтра утром рано выезд. Валь, ты ничего не забыл? Сынуль, выйдешь? Угу. Извини. Нормально. Ну, говори, почему к телефону не подходишь? Почему с Гариком общаться не хочешь? Помнишь, я тебе рассказывал, что среди хлама ювелира Штольца нашлась крышка от папиных часов? Да, конечно. Я просмотрел все журналы мастерских, в которых работал Штольц. И что? Ты знаешь, кто отнес ему часы? Нет. Никаких ведомостей о приемке этих часов нет. Ну и кто бы их понес, их с трупа сняли. Тогда что? Гарик регулярно приносил этому ювелиру золото. Заказывал то серьги, то браслеты, подвески какие-то. Ты знала это? Нет. Он когда с Милкой жил, она бижутерию носила. Но какое это отношение имеет к часам отцовским? В ту мастерскую полгорода ходит. Так что теперь всех подозревать? Ты права. Просто последнее, что ожидаешь увидеть, когда ищешь убийцу, это имя друга. Гарик любит тебя, как брат, и отца твоего любил. Выбрось это из головы. Ты не выбросил, а только сделал вид. Хорошо, я постараюсь. Товарищи понятые, становитесь здесь. Смотрите внимательно, вам протокол подписывать. Сейчас криминалист осмотрит багажник автомобиля ВАЗ-2101. Будьте внимательны. Не знаю, что вы там найти хотите. Итак, в багажнике теннисные ракетки и мячики. Я же вам говорил, наша семья увлекается большим теннисом. Это ведь не преступление? Разве что против пинг-понга. В углу багажника что-то замывали. Беру образцы на экспертизу. Граждане, смотрите. Это компот пролили. Не ищите там, где нет. Да вы не напрягайтесь. Лучше скажите, в котором часу возвращается ваша жена с тренировки. А я и не говорил, что она вернется. После тренировки она сразу в институт. Какой цвет волос у вашей жены? Светлый. Обратите внимание. Несколько темно-русых волос, предположительно, на них запекшаяся кровь. Так хорошо потренировались, Павлуш. Да, пожалуйста, Алла Степановна, да, пожалуйста. Алла Степановна. А что так робко? Алла Степановна, просьбочка одна есть. Ну, говори. У меня дочка, выпускной класс. Так. Вот медицинский собралась. Правильно делает. Значит так, я определю к ней хорошего преподавателя. Он поймет, что у нее с основными предметами. Если надо, подтянет и... подготовят к вступительному. Да, спасибо. Спасибо большое. Я бы сам вам с радостью чем-то помог, но где вы, а где мы? А ты знаешь, Павлуша, думаю, ты мог бы мне помочь. Да? Так я с радостью, Алла Степановна. Слушаю вас. Я думаю, что это не он. Кто-то Вы можете вслух? Я ведь живой человек. Это неприлично. Ну, Виктор Сергеевич, не вам о правилах приличия говорить. Послушайте, если вы о моем романе с Любой, это без похоти. Я любил ее. Сердце, как у мальчишки 12-летнего, билось. Вот как любил. Она дочь родила. Это мой единственный ребенок. Которого вы, как я понимаю, признавать не собирались. Так, давайте еще раз по порядку. В вашей машине нашли кровь и волосы Любови Самосенко. Да не убивал я ее! Я вам верю. Поясничаете? Нет. Помнишь, на лакированной обуви жертвы нашли отпечатки пальцев? Конечно. Это были пальчики не Мазиевского. Но это же не означает, что замдекана не виновен. Не означает. Зато в салоне «Жигулей» нашли образец, который совпал... Как думаешь, чей он? Ну вот, супруга Мазиевского была вполне прогрессивной женщиной. Она могла управлять автомобилем и, конечно же, могла убить девушку из ревности. Мысль правильная, выводы сами напрашиваются. Спасибо, что согласились помочь. Правда, не знаю, смышленая эта девочка или нет. Все-таки папа тренер. Все сделаем. Девочку подтянем. А если понадобится, вытянем во весь рост. Спасибо. А вы без машины? Да, Виктор Сергеевич обещал меня забрать. Кажется, это не ваша машина. Нет. Мне нужна Мазиевская. Алла Степановна, все в порядке? Да, иди. Я вас слушаю. В багажнике вашей машины нашли волосы Любы Самусенко. Мне интересно ваше мнение по этому поводу. Мое мнение? Ваше. Прошу. Ни к чему. Говорю же, я убила Люб. Вы не торопитесь. Сейчас мы сверим ваши отпечатки. С чем вы собрались их сверять? Тело жертвы волокли. И на ее туфлях остались пальчики. Вам что, преступники не нужны? Вы как-то плохо работаете. Говорю же, я убила. Приревновала мужа к студентке и... Хотите, место покажу, где закопала? Странно. Что? Это не ваши пальчики на обуви жертвы. Как так? Отпечатки в машине совпадают с отпечатками на обуви. Алла Степановна, у вас ведь есть сын от первого брака, верно? При чем тут? Ну как, очевидно же. В машине есть пальчики, если они не ваши и не вашего мужа. Значит, они принадлежат третьему члену семьи. Петя не мог. Он в тот день был на тренировке. Тренер подтвердит. Вашего сына Петром зовут? Не вмешивайте вы его в это. Он ни при чем. У него своя жизнь, свои интересы. Да у него даже фамилия другая. Дим, тебе интересно узнать, какая фамилия у Петра? Хотелось бы. Татаревич. И что? Где ваш сын? Я еще раз спрашиваю. В ресторане. Его Кирочка Плющенко на день рождения позвала. Поехали. Петь, ну зачем так напиваться было? Ты же не пьешь. Отстань. Что? Отвали. Хотя мутит, похоже, чем от... Знаешь что, Петя? Ну, здравствуй, Петя. Что ж ты нам сразу не сказал? О чем? А какой спектакль разыграл? Убивался, плакал. А так всегда бывает. Кто виноват, громче всех кричит. Лови вора. Забираем. Эй, куда? Валь. Привет. Тебе общаться не хочется? Или мне кажется? Гарик. Давай не сейчас, ладно? Все хорошо. Мне просто кое в чем разобраться сейчас надо. Так что без обид. Вот такие обиды. Таньке и Кольке привет. Обязательно. Не, ну, Валентин Николаевич, ну, он мне прям на туфли проблевался. Уходи давай. Да стой ты! Заходи. Ну что, садись, Петя. Устроим домашний совет. Это лишнее. Я вам уже все сказала. Что ты им сказала? Правду, что ты был на тренировке, а я убила Любу. Это неправда. И послушай, сынок. Это ты... ложь. И я так думаю. Давай, Петя, послушаем твою версию. А что тут? 2 сентября... Я познакомился с Любой в институте. Мы с ней пообщались. Она мне очень понравилась. А может, в кино сходим? Может. Может, и сходим. Петь, прости, но я спешу. Ага. Стой! А зовут тебя как? Любой. Любой меня зовут. Я рекомендую думать об учебе. А я только о ней думаю. Плохо, наверное, думаешь. 3 курс решающий. Сразу станет ясно, врач ты или одно слово. Спасибо, дядя Витя. Вы, как всегда, умеете поддержать. Я тогда сразу ничего не заподозрил. Ведь отчим меня всегда не любил. Петь. Это правда, мам. Ну, ты не обращала внимания, как он хороший с остальными студентами, а как со мной. Дальше. Мы с Любой каждый день общались. Я думал, она меня любит. Я не знал тогда, что она со мной встречается для того, чтобы отчима насолить. Надо было сразу задуматься, почему это она каждое свидание назначала возле его кабинета. Слушай, как-то неловко. Мать проректора, отчим замдекана. А я тут в коридоре целуюсь. Да ладно тебе. Или тебе не нравится? Еще как. Тогда поцелуй меня еще раз. Чего это он так дверью хлопнул? Да, сквозняк, наверное. Что случилось 12 сентября? Мы тогда на даче летом жили. Ну, а потом ближе к учебному году. В город переехали, а вещи у нас то тут, то там. Ну, я начал на тренировку собираться. Понял, что у меня нету ракетки и формы. На даче они. Ну, я поехал туда. Я тут. Теплее. Еще теплее. Горячо. Петя? Она начала придумывать что-то, говорит, что специально у меня ключи стащила. Она знала, что я на даче. А я тогда и сам не знал, что я на дачу приеду. Что дальше было? Я плохо помню. Я схватил ее тогда руками. Трясти начал. Правду выбивал. Люба, не молчи. Говори! Говори! Ладно. Я твоего отчима ждала. Все, доволен. Я его люблю. Все, дай пройти. Шельма! Она упала, головой ударилась. Понятно. Продолжи. Ну, я маме позвонил. Сказал, что приезжала. Я ей ничего по телефону не сказал. Петь, ну что случилось? Я машину у Мазиевского забрала. Он злится, наверное. Петь! Зайди в дом. Ну ты можешь сказать или нет? Почему она не дышит? Петя? Петя! Я тогда поняла, что все должна решить сама. В каком смысле? Ну как же. Я привела в дом Мазиевского. Я упустила его интрижку со студенткой. Почему мой сын должен за это отвечать? Я погрузила девушку в багажник и вывезла в лес. Слушай, а может ты не хочешь, чтобы я у тебя перекантовался, а? Видишь, мне скучно тут. Кто там? Черт! Меня вот что интересует. Последнее. Что? Спрашиваете? Ваш муж знал, что случилось? Хотя он что-то подозревал. Смотрел на меня косо, нервничал все время. На что бы он мог спросить? Это ж надо силу иметь, признаться. А Мазиевский не такой. Он умный, талантливый. Но без характера. Ну, тогда вопросов больше не имею. Дим, позаботься о нем. Парень получил 7 лет, его мать 2 года за укрывательство. Такой вот вердикт. Мазиевский в статусе подсудимого не проходил? Нет. Помнишь, я тебя спрашивал, виновен или нет? Угу. Виновен. Виновен, только за такое не судят. Да. Интересно, что с ребенком убитой? А ее удочерил Мазиевский. Да. Да, видимо, понял, что вину надо... искупать. Привет. Привет. А ты чего тут? Танюш, что-то случилось? Первый раз у меня на работе. Да, я с Милкой видалась. Про Гарика спрашивала. И что, Милка? Давай присядем. А ты чего не садишься? Да что-то не хочется после такого. Да нет, ничего смертельного. Просто странно. Дружишь с людьми, а тут такие вещи вскрываются. Тань, ну говори уже. В общем, что сказала Милка? Гарик действительно дарил ей золото. Но только носить она его не успевала. Не понял. Гарик игрок. Ты знал, что он в карты проигрывал большие суммы? Не 100 и не 200 рублей. Больше. Знал? Смотрите в следующем эпизоде. Может, вам с Гариком поговорить? Ты прав. С Гариком надо поговорить. В общем, рассчитаться хочу. Увольняйтесь. Я не могу сейчас с тобой общаться. Не могу тебе доверять. Я вас знаю. Вы к Гарику раньше часто приходили. Раньше приходил. Вы всегда можете вернуться сюда. За вас. Ты что здесь делаешь, а? Я? Убийство расследую. Да, он парень серьезный. 2 ходки. Вы меня вообще слушаете? Мужички, что ж ты Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущих эпизодах майор милиции Валентин Ушаков вырос в семье музыканта. Я, честно говоря, в своей жизни лучше, чем он, музыкантов не встречал. После окончания школы вместе с отцом и другом играл в ресторанном ансамбле. 15 августа 1968 года, возвращаясь с работы, отец Валентина Ушакова был убит. А почему ты с ним не пошел? Я побежал на свидание. Преступник забрал выручку ансамбля и снял с руки жертвы золотые часы. 18 лет спустя среди вещей ювелира Штольца майор находит крышку от часов отца. Корпус переплавили, а крышка осталась.